Глава 7. Так, наверное, себя чувствует человек в падающем лифте. Я вцепился в какую-то железку, чтобы хоть за что-то держаться в свободном падении. Кажется, это было кресло без обшивки, но может и нет. Снег валил как ненормальный. Он сыпался через люк, заполняя всю кабину транспортника. По моим ощущениям, машину затягивало вниз почти вертикально. Лишь иногда она задевала бортами какие-то препятствия, и тогда я слышал леденящий душу скрежет. А потом ее подтащило по шершавым выступам ущелья. В следующий момент я почувствовал, как корпус тачки подался вперед. Меня тоже дернуло по инерции, и я сильнее схватился за то, что осталось от кресла. Кувырок, но медленный и плавный. Будто замедленная съемка в финальной сцене остросюжетного боевика. Еще миг, и машина главного героя грохнется на груду острых камней и взорвется. А пока он подвис, словно в невесомости, и в голову ему летят пустые коробки. Только на экране все происходит быстрее. Мой же, еще миг, показался мне неправдоподобно долгим. Я успел увернуться от всего, что летело по кузову. Из-за сыпавшегося со всех сторон снега потерялись все ориентиры. Фонарик либо упирался в стены, либо блестел на гранях ледяных кристаллов. Меня будто кто-то выдернул из реальности, в которой есть закон всемирного тяготения, и отправил парить в пустоту. Гравитация вроде была, а вроде как ее и не было вовсе. Я уже ощущал странное единство с этим непонятным пространством, в котором не ощущалась масса предметов. В целом, это даже было прикольно. Свобода и невесомость. Вдруг грузовик замедлился и воткнулся капотом во что-то более плотное. Подозреваю, что в тот же снег. Правда, зарывшись носом, он не остановился, как я ожидал, а продолжил погружаться. А вот это было уже нехорошо. Я на мгновение убедил себя, что снова оказался в местном глубоком озере и тону вместе с машиной. Но нет. Вокруг меня была не жидкость, а все те же мелкие кристаллы, которые, впрочем, вели себя как какая-то плотная субстанция. Машина, наконец, встретилась с чем-то твердым, остановилась и стала заваливаться на бок, а точнее на крышу, причем на ту сторону, где был люк. Я бросился туда, но лишь ускорил падение. И когда я добрался до люка, выход был уже перекрыт. Зато снежная крошка перестала набиваться внутрь. И так уже практически по грудь. Куда ж еще? Продвигаться сквозь нее было тяжеловато, даже энергозатратно. Запас батареи быстро пополз вниз, словно каждый мой шаг — это полноценный рывок. Я упрямо пер вперед, словно сквозь огромный сугроб. Приходилось высоко поднимать ноги и буквально проталкивать себя вперед. Добравшись до запертой задней двери, я выломал несколько кусков вокруг замка. Трухлявый старый металл порвался, как картонный, и тут же завалило кузов и меня новой порцией ледяного песка. Меня потянуло назад, но в два рывка я выскочил наружу и оказался погребенным под толщей снега. Но ноги почти сразу нашли плоскую твердую поверхность дна. «Говорят, что на дне хорошо, мол, оттуда пусть только один, наверх!» Подбодрил я себя, но получилось не слишком убедительно. «Ага, а еще говорят, думал, что достиг дна, а оттуда постучали». Я прислушался, ощущая легкую вибрацию земли под ногами. Как будто неподалеку работал трансформатор. Но зато не стучат, вроде бы. Абсолютно темно. Песок, лед был повсюду, а сканер, как назло, молчал. Точнее, показывал что-то, но полнейшую белиберду. Уголек тоже молчал, скрывшись в гребне. Видимо, это странное давящее поле действует не только на меня, но и на всю мою электронику. Я попытался вспомнить момент, когда машина в последний раз скрежетала о камни. Кажется, тогда звук шел с левой стороны. Я сделал несколько шагов в направлении своей предполагаемой цели. Двигаться было тяжело. Приходилось постоянно активировать рывок, чтобы протолкнуть себя сквозь песок, а потом подгребать на остаточной инерции. Снова рывок и опять подгребать. Я аж вспотел, сидя в кресле. Только не понял, от чего. Это отходняк от пережитого стресс-теста мозга, или я настолько уж сроднился с Ориджиналом, что его мысли, я уверен, что он задолбался, физически отражаются на моем теле? «Внимание! Вы находитесь в агрессивной среде. Доступ к внешним энергетическим потокам ограничен пространством. Расход внутренней энергии увеличен. При текущем расходе энергии критический уровень будет достигнут через 12 минут. Я ускорился, понимая, что без местного аналога кислорода Оридж долго не протянет. Да, израсходую больше, но и выход найду быстрее. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. Для начала я предпринял еще попытку вынырнуть на поверхность. Оттолкнулся от дна и прыгнул вверх, разводя руками снежную субстанцию. Меня хватило на два грибка, которые меня даже особо не продвинули. Пришлось перестать барахтаться и спокойно опуститься обратно на дно. «Ты молодец, но путь наверх тернист и заковырист». Теперь я решил подбодрить Ориджа. Доброе слово и кошке приятно. Так, может, и на дроида подействует. «Так что Оридж в гору не пойдет, Оридж гору обойдет». Я продолжил двигаться по темному сыпучему пространству, выставив вперед руки и держа активными все сенсоры. Ни звука, ни проблеска. По моим ощущениям, я прошел вперед уже 50 метров. Вдруг под подошвой ботинка что-то хрустнуло, потом перекатилось, похоже на камень. Потом еще и еще. Об один из них, тот, что покрупнее, я даже споткнулся. «Неважно, надо срочно исследовать дно и желательно при этом постараться не потерять направление». Вскоре я уперся в каменную стену, ощупал ее, сколько хватало рук. Острые выступы переходили в неглубокие расщелины, временами встречалось что-то мягкое, похожее на мох или на какую-то губку. Структура никакой агрессии не проявляла, и я продолжил изучать поверхность. Попробовал вскарабкаться наверх, но стена оказалась слишком скользкой. Клинком получалось зацепиться, но выше — никак. Только переместишь его для следующего удара, сразу же скатываешься вниз. Я пошел левее, касаясь руками скользких стен кратера, просто доверившись своей интуиции, так как других ориентиров у меня здесь не нашлось. Вдруг рука Ориджа соскочила с каменной опоры и провалилась в пустоту. Песок там был, но какой-то разряженный, что ли. Я протолкнул в пустоту обе руки, ожидая встретить привычное сопротивление, но его не было. Я ощутил прохладу. Судя по всему, мне встретился обычный каменный туннель. Попытался нащупать его края. Неровный круг 70 сантиметров в диаметре расположился на уровне моей груди. Я уперся руками и рванул вверх, активируя спецнавык и пытаясь выдернуть себя из зыбучей массы. Получилось. Я упал на каменную поверхность и прополз немного вперед. Система оповестила меня о том, что давление агрессивной среды снизилось, а заряда осталось всего на пару рывков. Я протащился по-пластунски еще несколько метров и понял, что темнота перед глазами слегка изменилась. Черное и зернистое ничего сменилось на обычную ночную темень, к которой быстро адаптировались глаза дроида. Я увидел очертания потолка и тесные стены по бокам. Включил фонарик и осветил длинный туннель. Метров через 100 он сворачивал вправо. Кажется, есть просвет. Правда, электромагнитные волны в мозгах зашумели с новой силой. Я повертел головой из стороны в сторону, стараясь избавиться от этого ощущения. Старый шлем слегка ударился о подголовник кресла. Чупа-чупс какой-то, не иначе. Я привалился к стене и достал из рюкзака кусочек Скайкрафта. Зажал его в ладони и впитал энергию, повысив свой уровень до 50%. Взбодрился сам, снова переняв физическое состояние дроида, и пополз вперед. Тоннель был узким и не очень высоким, но его размеров вполне хватало на то, чтобы я мог беспрепятственно продвигаться вперед. Вскоре цвет впереди изменился, и темнота сменилась серой туманной дымкой. Я немного замедлил шаг и на всякий случай прижался к стене. Еще через несколько метров черный шершавый камень, из которого были созданы стены тоннеля, превратился в мутный, белесый лед с торчащими откуда-то изнутри синими отростками. То ли новый вид плесени повстречался, то ли растительность такая. Я прошел еще вперед и оказался у крутого, почти вертикального обрыва. С сомнением посмотрел вниз. Прыгать было невысоко, 5 метров, не больше. Я сел на край и свесил ноги. Внизу была огромная ледяная пещера, вся сотканная из того же мутного льда, что скопился на стенках туннеля. На дне то тут, то там валялись расколотые льдины, побольше и поменьше. Выглядели они как будто подтаявшими. Или это просто оптическая иллюзия? Воздух в пещере подрагивал белесой пеленой. Немного правее торчал огромный выступ синей скалы со спускающимися почти до пола кристаллами. А посередине, посреди пещеры, возвышалось что-то очень большое. Округлые формы как бы вырастали из земли и доходили до потолка. Отсюда это было похоже на большой камень или даже очень толстую колонну, из которой сквозь лед пробивались широкие бледно-коричневые колючки. Я оттолкнулся руками от края тоннеля и спрыгнул вниз. Приземлился не суперудачно, поскользнулся на разбитой льдине. Сбежав из-под моей ноги, как мокрый обмылок, она отъехала в сторону, потревожив тем самым непонятную жижу. «А нет, все-таки не оптическая иллюзия. Очередная непонятная субстанция». Еле заметная рябь потревожила поверхность. Вместе с ней новая волна тяжести прокатилась в моей голове. Фонило здесь прям конкретно. И, насколько я мог судить, источник поля находился в колючей колонне. Ретранслятор-усилитель, что ли, какой-то? Или тот самый источник? Я замер на месте, в очередной раз проверяя сканер. Стрелка радара вертелась, как компас на магните, но не сообщала никакой полезной информации. Рябь успокоилась. Воздух снова стал неподвижным. Зато настала моя очередь двигаться. Активировав гарпун, я осторожно приблизился к торчащей посередине форме. Чем ближе я подходил, тем плотнее становилась туманная дымка вокруг нее. Дымка оказалась очень холодной и какой-то вязкой. Внутри нее терялись четкие очертания пещеры. Я почти вплотную подобрался к круглой хреновине, как все пространство пещеры содрогнулось. Рядом со мной воткнулся в землю острый прозрачно-голубой кристалл, свалившийся с потолка. Я задрал голову и посмотрел вверх. Вся поверхность пещеры оказалась усеяна кристаллами разных цветов и размеров. Эдакий калейдоскоп, только застывший на месте. Я попробовал вытащить из земли тот кристалл, который грохнулся рядом со мной, но только переломил пополам. Отошел от центральной колонны подальше и бросил в колючки обломок кристалла. Острый шип, в который я попал, вздрогнул, дернулся и втянулся внутрь ледяной стенки, словно это не камень, а что-то живое. «Ха, ну хотя бы не стреляет, уже хорошо», — одобрил я. Держась на почтительном расстоянии от шипов, начал обходить колонну по кругу, чтобы найти хоть какой-нибудь выход. И тут я увидел, как верхняя часть сферы неправильной формы задрожала, наполнив звенящей вибрацией всю пещеру. Это кристаллы под потолком зазвенели, как хрустальная люстра. На верхушке камня образовались складки, поползли вверх, а в промежутке засиял огромный, с меня ростом, янтарный шар, обрамленный острыми каменными зубьями сверху и снизу. «Поднимите мне, блин, веки!» Выдохнул я и потрясенно замер, изучая странное создание. То ли слюнявая пасть, то ли глаз. Оранжевую упругую оболочку заполняла мутная темная жидкость, в которой плавало что-то блестящее. Или кто-то. Каждая вспышка, возникающая внутри, отдавала приступам мигрени, а экран системы мерцал и ничего не сообщал. И плевать. Без подсказок системы было понятно, что это и есть источник странных волн. Я сделал пару шагов вперед, на всякий случай держа гарпун наготове, и попытался разглядеть, что же там плавает внутри. Сильно смахивало на янтарь, на те подделки из древней смолы с застывшим внутри насекомым. Вот и здесь я разглядел нечто похожее на хитиновый панцирь, а под ним белое рыхлое, напоминавшее опарыша, тело. Но это было еще не все. Потом я увидел что-то круглое, типа морского ската, и каких-то совсем странных созданий, которые могли бы сниматься в рекламе пылесоса в моем времени. Супер-пылесоса, который высасывает клещей из домашней пыли. У каждой твари на хвосте было что-то яркое, издающее этот яркий пульсирующий свет. Я осмотрел пещеру в поисках чего-нибудь достаточно тяжелого. Нашел кристалл, который спускался практически до пола, подпрыгнул и отсек почти метровую часть. Крепкий, зараза, даже не раскололся. Но мне в самый раз. Выбрал площадку поровнее, прицелился, замахнулся и... передумал бросать. Достал из рюкзака еще два куска скайкрафта, повздыхал, как мало там остается, но все равно поглотил оба. И когда запас энергии уверенно пересек значение в 90%, повторил приготовление и метнул, подтолкнув локальным рывком, глыбу в самый центр глаза. Аж сам чуть не прослезился. Терпеть не могу даже в кино смотреть, когда кому-нибудь во время пыток в глаз иглой лезут. Бррр! Успел отбежать назад, прежде чем меня обдало затхлой жижей, вместе с которой из проткнутой оболочки начало выливаться ее содержимое. Словно рыба из сетей, оно скользило друг по дружке в растекающейся масляной жиже и перло на меня. У тварей глаза раскрывались. Стоило одному гаду заметить меня, как стены пещеры огласил песклявый звук тревоги, и вся братья ломанулась в атаку. Толстые, лоснящиеся от жира опарыши оказались самыми шустрыми. Первого, извивающегося змейкой, я проткнул и пригвоздил к полу. Со вторым поступил так же, а потом, после третьего, махать гарпуном стало совсем неудобно. Шампур какой-то получился. Стряхнув тушки в кучу, я раскидал на скользкой жиже остальных и начал рубить. С каждой новой тварью, разлетающейся на половинки, мне становилось хорошо. Но не потому, что я маньяк какой-то. Я на самом деле опарышей даже на рыбалку брать не любил, предпочитая ловить на хлеб или кукурузу. Дело в том, что с каждым новым трупом снижалось давление на мозг. Минут через 10 резни, когда уже сложно было на ногах устоять, потому что вокруг не осталось ни одного сухого кусочка пола, я очень порадовался тому, что не стал жадничать со скайкрафтом. Энергия опять просела в нижнюю зону, а монстры не собирались заканчиваться. Но зато хотя бы частично восстановилась система. Она подсвечивала мне самых опасных, готовых прыгнуть на спину или плюнуть кислотой. Такие тоже нашлись, как раз те самые скаты. Я видел, как пополняется счетчик опыта, но выхода энергии с трупов не было. Странный вид, одним словом. Аномальные. Либо у паразитов не было своего запаса, либо сама суть их энергии заключалась в том излучении, которое они производили. Я опять начал потеть, но Оридж крутился и вертелся, как заведенный. Его гарпун аж светился на оранжевом фоне, со свистом рассекая воздух и бледные тушки. И когда их осталось совсем чуть-чуть, голова снова стала легкой. Даже дурацкий шлем показался мне пушинкой. Настолько было кайфово освободиться от давящего электромагнитного поля. Я добил последние шевелящиеся в братской могиле тушки и стряхнул с доспеха слизь, что попало на меня из глаза и от монстров. Очень захотелось на мойку или, на худой конец, нырнуть в чистый, прозрачный снег, чтобы смыть с себя прилипшую гадость. Обошел всю эту мешанину кишков и подошел к зияющей пустой глазнице. Воняло, конечно, знатно. То ли гнилью, то ли тухлыми водорослями. В общем, я не парфюмер. Все тонкости аромата не слышу. Я задержал дыхание и посветил внутрь фонариком. Прямо посередине опустошенного пространства лежало тело дроида. Точнее, оригинала. А еще точнее, черного оригинала, с недавних пор известного в народе как Фоггер. «Хреново выглядишь, приятель. Заблудился?» Я подошел поближе, раскидывая по пути тину, ошметки от монстров, камни и куски мутного льда. «Хреново выглядишь» — это был комплимент, честно говоря. Выглядел он отвратительно. Его будто сначала впечатали в землю, то ли сбросив с огромной высоты, то ли сбив сильной ударной волной. Затем спороли ему брюхо, а потом, собственно, в этом брюхе начали выращивать опарышей. Руки и ноги его оплела белая водоросль, образовав своеобразные жгуты на конечностях Ориджа. Из левой руки торчали жилы из скайкрафта, порванные в нескольких местах. Более-менее целой осталась только голова. По форме, но не по состоянию. Вместо визора — мелкая сетка, ввалившаяся в шлем. Из расширенной носовой пазухи появился маленький белый жучок и пополз вниз по шее дроида. Пространство вокруг вибрировало. Я посмотрел на уголька, который выбрался на свет, как только исчезло давление поля, и немного ожил. Трещал, по крайней мере, без умолку, накидывая на экран проекцию пещеры со множеством узких тоннелей. Сейчас он снова держался рядом с моим шлемом, и в тональности его писков чувствовалась тревога. «Снова не по себе?» «Согласен, что-то здесь нечисто. Только пока не могу понять, что именно». Я разглядел на поясе дроида два небольших кофра, открыл первый и высыпал на ладонь пять небольших кусочков скайкрафта. Совсем крохи, на пару укусов. Во втором обнаружил две таблички, как и те, что я нашел в древней гробнице. Тоже прямоугольной формы, только надписи и узоры на них были не зелено-рыжие, а черные. Система с распознаванием не справилась. На первой — пирамидка с ребристыми гранями, напоминающая ананас. Ну, или гранату. Символы вокруг пирамиды были разные, но несколько из них изображали огонь, дым и чуть ли не грибное облако. А вот на второй была нарисована просто сетка, и здесь у меня вариантов было несколько. От солнечной панели и гамака до ловчей сетки. Я закинул их в рюкзак. Соберу, как только выйду отсюда, если скайкрафт останется после ремонта краба. Осмотрел Фоггера еще раз. Больше ничего не нашел. Попробовал разрубить водоросль, чтобы перевернуть Ориджа на живот. Но это оказалось не так просто. Он прирос, если вообще не насквозь все это проросло. «Внимание! Высокая вероятность поражения энергетическим импульсом». Я резко выпрямился и осмотрелся вокруг. «Неужели остался кто-то живой? Или...» Недоверчиво покосился на обездвиженного Ориджа. Черная сетка зажглась оранжевым. Вибрация, которую я чувствовал ранее, усилилась, и вся природа вокруг пришла в движение. Разбросанные мной куски льда начали плавиться, растекаться и сменили цвет на янтарный. Из щелей в Фоггере выскочили мелкие жуки и начали скапливаться в раскуроченной груди. «Не знаю, как ты это делаешь, но мне это не нравится!» Я схватил гарпун и сделал два контрольных удара — в голову и в область сердца, там, где батареи. Свечение за сеткой померкло. Мир вокруг снова стал неподвижным. Жучки бросились в рассыпную, но упустил я максимум двоих. Остальных растоптал. Я проверил систему и убедился, что все успокоилось, а сканер пришел в норму. Он показывал, что максимальную опасность представляют две малюсенькие точки под камнями. Те самые беглецы. «Уголек, твой выход!» — подозвал я дрона. «Ну, то есть, ищи выход. У нас дома дел полно.